«Привет, Дэвид!» Он был в том же костюме, что и на похоронах, Флип, включая солнечные очки. Увидев направлявшуюся к нему Шивон, Костелло ухмыльнулся. Он сидел на каменной ограде кладбища и болтал ногами. Потом он соскользнул вниз и внезапно оказался прямо перед ней. — Ты догадалась, — сказал он. — Да что-то в этом роде, — подтвердил Шивон. Он посмотрел на часы. — Ты пришла раньше. Ты тоже. Мне нужно было проверить, убедить, что не врешь. — Я же сказала, что приду одна. И пришла. Он еще раз огляделся по сторонам. — Путей для отступления вполне достаточно, — сказала Шивон, поражаясь собственному спокойствию. — Ты поэтому хотел встретиться именно здесь? — Не только. Здесь я впервые понял, что очень люблю Филиппу. — Ты любил ее так сильно, что в конце концов задушил? Его лицо омрачилось. — Я не знал, что этим кончится. — Не знал? Костелло покачал головой. — Не знал. Упрямо, — повторил он. До самого конца не знал. Даже когда я схватил ее за горло, я все еще не верил, что этим кончится. Шивон глубоко вздохнула. — И тем не менее ты это сделал. Он кивнул. — Да, сделал. Он поднял голову и взглянул на нее. — Ты это хотела услышать? — Я хотела встретиться со сфинксом. Костелло широко развел руки. — К вашим услугам, мэм. — У меня к тебе только один вопрос, Дэвид. — Почему? — Почему? — переспросил он. — Что ж, я могу назвать сразу несколько причин. Ее надутые друзья, ее претензии, то, что она дразнила меня и затевала ссоры с единственным намерением заставить меня приползти обратно на карачках. Как, достаточно? Ты мог сам расстаться с ней. Но я любил ее. Невеселый смех Костелло прозвучал, как признание в собственной глупости. Я столько раз говорил ей это, и знаешь, что она мне отвечала? Что? Что я не единственный. Она имела в виду Ранальда Марра. Он кивнул. Этот старый козел стал ее любовником чуть не с тех самых пор, когда она окончила школу. И она продолжала спать с ним даже после того, как познакомилась со мной. Он сглотнул. Ну что теперь ты скажешь? Ты дал выход своим чувствам к Марру, когда изломал и изуродовал его оловянного солдатика, а Флип ты решил убить? Шивон по-прежнему испытывала невероятное спокойствие. Внутри нее все как будто онемело. Мне кажется, это не очень справедливо, Дэвид. Ты просто не понимаешь. Она посмотрела на него. Почему же я не понимаю? Ты трус, Дэвид. Самый обыкновенный трус. Ты говоришь, что не хотел убивать, Флип, но это неправда. Ты задумал это давно. Я осуществлял свой план медленно, методично, тщательно, а потом, когда спустя какой-нибудь час после ее смерти ты разговаривал по телефону с ее друзьями, ты был совершенно спокоен и собран, ты точно знал, что ты делаешь и зачем. Ведь ты был сфинксом. Она ненадолго замолчала. Костелло тоже молчал. Он с рассеянным видом глядел куда-то в сторону, но на самом деле жадно ловил каждое ее слово. Единственное, чего я не понимаю, это зачем ты послал Филиппе мейл после того, как ее убил? Костелло улыбнулся. В тот день в квартире Филиппа, когда Ребус разговаривал со мной, а ты работала с компьютером, Флип, он сказал мне одну вещь. Он сказал, что я единственный подозреваемый. И ты решил попробовать сбить нас со следа. Это должен был быть мой последний мейл, но когда ты ответила, я не смог удержаться, и игра неожиданно увлекла, захватила меня, как она захватила и тебя, мы оба заболели этим квестом. Его глаза лихорадочно блеснули. Не правда ли, Шивон? Он ждал ответа, и Шивон медленно кивнула. — Ты собираешься убить и меня, Дэвид? Он покачал головой, резко, раздраженно. Ты сама знаешь ответ, иначе бы ты просто не пришла, — отрезал он и, шагнув к ближайшей могиле, облокотился на ее возглаве. — Быть может, — добавил он, — ничего бы не было, если бы не профессор. Шивон показала, что она ослышалась. — Какой профессор? — Дональд Девлин. Когда он впервые увидел меня после... После того, как Филиппа исчезла, он сразу догадался, что это сделал я. Вот почему он выдумал историю про человека, который якобы стоял на улице напротив дома Филиппы. Он хотел защитить меня. Но зачем это ему понадобилось, Дэвид? На последнем слове Шиван слегка запнулась. Сначала она хотела назвать его сфинксом. Я думаю, из-за того, о чем мы с ним говорили раньше. О том, как совершить идеальное убийство и выйти сухим из воды. Ты говорил об этом с профессором Девлином? Костелло посмотрел на нее. О, да, он тоже кого-то убил, в этом можно не сомневаться. Старый пердун сообщил мне чуть не открытым текстом. Девлин хотел, чтобы я стал таким, как он. Может быть, проф оказался слишком хорошим учителем. Он задумчиво погладил шершавый камень надгробного памятника. Несколько раз мы подолгу разговаривали с ним на лестничной площадке. Девлин хотел узнать обо мне как можно больше, о моем детстве, о буйной юности. Как-то раз я даже побывал у него дома, и он показал мне газетные вырезки о женщинах, которые утонули или пропали без вести, и еще о каком-то немецком студенте. Значит, идею ты позаимствовал у него? Может быть. Костелло пожал плечами. Кто знает, откуда вообще берутся идеи? Он немного помолчал. Я ведь помогал, Флип. Она была без ума от новой игры, а от загадок, которые присылал ей сфинкс, и буквально рвала на себе волосы, когда у нее ничего не получалось. Костелло рассмеялся. Кроме того, она не очень хорошо разбиралась в компьютерах. Это я дал псевдоним Флипси, прежде чем послать первый вопрос. И однажды, зайдя к ней домой, ты сказал, что разгадал чертов стул. Костелло задумчиво кивнул, вспоминая. Да. Сначала она не хотела ехать туда со мной, пока я не пообещал, что после этого оставлю ее в покое, на этот раз навсегда. Мы ведь опять поссорились, здорово поссорились. Она даже собрала мою одежду и сложила на стуле, чтобы я ее потом забрал. Сама она после чертова стула собиралась в бар с этими ее долбанными друзьями. На несколько мгновений он крепко зажмурился, потом открыл глаза и, несколько раз моргнув, повернулся к Шиву. Стоит однажды ступить на этот путь, и вернуться назад ты уже не можешь. Лип так и не добралась до констриктора. Он покачал головой. Нет, эту загадку я составил специально для тебя, Шиван. Все-таки, Дэвид, я по-прежнему не понимаю, почему ты все время возвращался к Флип и что-то хотел доказать, когда начал играть с ней в эту игру? Впрочем, одно мне ясно, ты никогда не любил ее по-настоящему. Тебе хотелось использовать ее, помыкать, управлять ею. Она коротко кивнула, как бы в подтверждении истинности своих слов. Некоторым людям нравится, когда ими помыкают, — ответил он. Разве ты сама не из таких? Шивон задумался, вернее, попыталась задуматься. Она уже собиралась заговорить и даже открыла рот, когда неподалеку раздался шум шагов, и Костелло быстро обернулся через плечо. По дорожке к ним приближались двое мужчин. В шагах в 50 позади них шли еще двое. — Ты меня разочаровала, Шиван, — прошипел Костелло. — Я тут ни при чем, — она покачала головой. Костелло оттолкнулся от памятника, прыгнул к стене и вцепился в ее край, пытаясь подтянуться. Его ноги судорожно дергались, отыскивая опору. Детективы уже бежали к ним. «Задержи его!» — крикнул один. Но Шиван застыла, словно парализованная. Только смотрела, как Костелло пытается вскарабкаться на кирпичную стену кладбища. Нет, не Костелло, сфинкс, которому она дала слово. Тем временем Костелло нащупал ногой выбоину в камне и начал выпрямляться. Еще немного, и он будет на стене. Шива, наконец, вышла из ступора. Бросившись вперед, она схватила его с другую ногу и потянула на себя. Костелло попытался легнуть ее, но Шиван держала крепко. Вцепившись свободной рукой в его пиджак, она потянула изо всей силы. Костелло вскрикнул, но не удержался и стал падать, увлекая ее за собой. Солнечные очки, соскользнув с его носа, промелькнули перед самым лицом Шиван. Ее спина коснулась травы, а в следующее мгновение Костелло, обрушившись на нее сверху, с такой силой припечатал Шиван к земле, что воздух с шумом вырвался из ее легких. В затылке, которым она ударила со спрятанной в траве камень, вспыхнула тупая боль. Всего секунда понадобилась Костелло, чтобы вскочить на ноги. Он попытался бежать, но двое детективов настигли его и повалили. Костелло несколько раз дернулся, потом повернул голову и посмотрел на Шиван, которая лежала всего в 2 ярдах от него. Его лицо перекосилось от ненависти, и он плюнул в ее сторону. Плевок повис у Шиван на подбородке, а у нее вдруг не хватило сил, чтобы его стереть. Джин спала, но врач уверил Ребуса, что с ней все будет в порядке. Несколько синяков и ссадин, ничего такого, что не пройдет со временем. — Я очень в этом сомневаюсь, доктор, — ответил Ребус. Эллен Уайли тоже была здесь, она дежурила возле кровати, Джин. Ребус подошел к ней. — Я хотел тебя поблагодарить, — сказал он. — За что? — За то, что помогла мне выломать дверь в квартире профессора. — сказал он серьезно. — Один бы я ни за что не справился. В ответ Эллен только пожала плечами. — Как твое колено? — спросила она. — Спасибо, плохо, — ответил он. — Оно распухло и болит. — Пару недель на больничном, разве это плохо? — Если я глотнул водицы из лита, то 2 неделями мне не отделаться. — Я слышала, профессор Девлин тоже нахлебался воды. Она внимательно посмотрела на него. Ты уже знаешь, как ты будешь объяснять это? Он улыбнулся. А ты, как я погляжу, готова ради моей пользы немного покривить душой? Только скажи, что я должна сказать. Беда в том, — ответил Ребус, — что не меньше 10 свидетелей могут опровергнуть твои показания. А они захотят их опровергать? Поживем, увидим, — сказал он. Потом Ребус, прихрамывая, добрался до травматологического отделения больницы, где Шиван накладывали швы на рассеченную кожу на затылке. Там он застал Эрика Моза. Увидев Ребуса, Моз и Шиван замолчали и повернулись к нему. — Эрик только что мне объяснил, как вы узнали, где я могу быть, — сказал Шиван. — И как вы проникли в квартиру, Костелло тоже. Ребус в притворном ужасе открыл рот и округлил глаза. «Мистер Железная Рука», — продолжал Шиван, — «выломал дверь в жилище подозреваемого, не имея ни санкций руководства, даже ордера». «С формальной точки зрения», — возразил Ребус, — «меня нельзя было считать действующим офицером полиции. Если ты не забыла, я до сих пор отстранен от работы». «Значит, дело обстоит еще хуже, чем я думала», — констатировала Шиван и повернулась к Мозу. «Эрик, тебе придется что-нибудь придумать». — А что тут придумывать? — Моз пожал плечами. — Когда мы приехали, дверь была уже взломана, должна быть попытка ограбления. Мы испугнули воришку и таким образом сохранили имущество мистера Костелло. Шиван улыбнулась и кивнула. — Именно так и обстояло дело, — сказала она, пожимая ему руку. Дональд Девлин находился под охраной полиции в одной из отдельных палат больницы Уэстер Дженерал. Он едва не утонул и теперь пребывал в коме. «Будем надеяться, что в коме он останется», — сказал по этому поводу заместитель начальника полиции Карлсвилл. «По крайней мере, сэкономит государство расходы на прокурора». Ребусу Карлсвилл ничего не сказал, ни слова. Но Джилл считал, что оснований для беспокойства нет. «Он молчит, потому что терпеть не может извиняться», — объяснила она. Ребус кивнул. «Кстати, я только что побывал в больнице», — сказал он. «Ну и что? Ты же велела мне сходить к врачу. Разве это не считается?» Дэвид Костелло сидел в камере в Гейфилдском участке. Но Ребус старался держаться оттуда как можно дальше. Он знал, что коллеги разопьют сегодня несколько бутылок виски и бесчетное число банок пива, и что звуки праздника будут слышны даже в комнате, в которой пройдет первый допрос преступника. Несколько раз Ребус вспоминал, как он спросил Девлина, способен ли его сосед совершить убийство, и как тот ответил, что для Дэвида, мол, подобный поступок недостаточно интеллектуален. Что ж, в конце концов, Костелло все-таки нашел свой способ, а Девлин его покрывал. Старый убийца покрывал молодого. Вернувшись домой, Ребус еще раз обошел свою квартиру. В какой-то момент этой экскурсии он вдруг понял, что квартира — единственное, что оставалось неизменным в его жизни. Он расследовал много дел и выследил нескольких монстров в человеческом обличье. И со всеми ними он разобрался здесь, сидя в любимом кресле у окна и потягивая виски. Да, порой ему приходилось нелегко, но в конце концов для всех чудовищ из прошлого нашлось место в бестиарии его памяти, и там они оставались без надежды вырваться на свободу. Что ему останется, если он теперь продаст квартиру? Где будет центр его мира? Где он поставит клетки со своими демонами? Завтра он позвонит риэлторше и скажет, что передумал переезжать. Завтра. А сегодня ему еще нужно рассадить по клеткам еще парочку монстров.